объяснить. Но он смог все бы объяснить, вставил Тео. Наверняка все было гораздо проще, чем это кажется. В этом я не сомневаюсь. У него же не было никаких увольнительных. «Конечно, нет», — добавила Нора. «Но все эти слова», — сказала Энджел. «Если б мы могли их прочитать», — сказал Теон. «И бумага такая помятая, и почерк круглый, написано безграмотным человеком, да и чернила все выцвели. Но там говорится увольнительное». «Я думаю, что это какое-то старинное письмо, еще с тех времен, когда ты не знала Эсме». Тео был благодарен небесам хотя бы за то, что под письмом не стояло даты. «Ты не должна теперь страдать из-за тех давних времен, когда Эсме еще не перебесился». Произнося слово «перебесился», он напустил на себя вид знатока, хотя и не имел подобного опыта на своем счету. Подумай только, стал бы Эсме хранить такое письмо, если бы оно хоть немного соответствовало тому, что ты вообразила. Но я не могу его спросить, что все это значит. Не думаю, что тебе удалось бы припомнить, чтобы он открывал эту книгу хоть раз за время вашей супружеской жизни». «Я уверена, что он до нее не дотрагивался», — сказала Нора. Она положила горстку бусин в стеклянный бокал, стоявший на каминной полке. «Его всегда интересовали мотыльки», — сказала Энджел. «Ну, конечно, когда он был мальчиком, да», — согласилась Нора. «Но здесь сказано увольнительное. Этого вы не можете никак объяснить». «Во время твоей последней увольнительной, так там говорится». «А значит, были и другие увольнительные, правильно?» Ее голос на отдельных нотах поднимался до крика. «У Эсме никогда не было увольнительных», — спокойно повторил Тео. «За этим письмом явно стоит какая-то загадка. Откуда тебе известно, были они или нет?» «Мне это точно известно», — настаивал Тео. Он прикрыл глаза рукой и попытался сосредоточиться. «Была какая-то причина, из-за которой я знал это наверняка. Но все было так давно, что я уже забыл. Последнее время память меня частенько подводит. Я что-то такое смутно вспоминаю. Его документы каким-то образом оказались у Гермионы. О, я никогда бы не стал выгораживать Эсме». И вообще я не стал бы стараться выпросить для него увольнительное, если б не знал, как ты страдала без него. Но из этого ничего не получилось. «Почему же ты тогда мне всего этого не рассказывал?» Энджел подозрительно посмотрела на него. Однако в этом взгляде было и ожидание, и готовность ухватиться за то, что сулило ей спасение. «Я ждал, когда придет ответ». Но когда пришел отказ, я был очень расстроен, ничего не сказал, а потом и вовсе забыл об этом деле. Нора смотрела на Тео во все глаза, полуоткрыв рот. Издатель попытался отвлечь внимание Энджел от ее лица, отражавшего полное недоверие, и притворился, что видит под стулом еще одну бусинку. «Тогда почему же там говорится об увольнительной, если ее и вовсе не было?» Энджел уже ухватилась за соломинку, которую он ей предложил, и собиралась ею воспользоваться, чтобы вновь выстроить защитную крепость.